Алло. Алло. Какого Алло. Хуя? Да. Договор оформлен на Уральского, телефон 766-1669. Алло. Блядь. А на следующий день целых 4 разрыва было. Да. Алло. Алло. Кем ты, блядь, договорился-то, ёбаный? А ты меня сейчас перебиваешь. Бандюга, ёбаный. Сука! Сижу, сука! Вот посмотришь, блядь, посажу. Сука! Тупица! Ты бандюга из 218, я тебе... Сука! Устроил. Ты, блядь, сука! Алло. Алло. Да. Охуительно. А? Что это? А если оно у меня продвигает? Блядь, не хрипи, ёбаный в рот. Блядь, сука, что тебе надо? Иди нахуй, я тебе, блядь, ты болюсь, блядь. Как топором хуяхну, блядь. Не на то а нарвался, блядина. Охуительно. А сын вообще голову оторвёт. Вы пошли... Откуда? Психологически пошли. Вы ошиблись. Слабое место нащупал. Вы ошиблись. Но это место не такое слабое, как тебе показалось, паскудина. Я вернулся. Из 218-й, паскуда. Да кой ебло своё. Сейчас, блин, ноги вам вызовут, сука рваная. Так. Вызову 02, паскуда! Кто, кто? Алло, стриптиз-клуб слушает. Ну-ну. Охуительно! Выйди меня в хуй не удивишь! Ляг на диван и подрочи. Чего? Выпей водки, ляг на диван и подрочи. Говори разворачиваю, паскуда! Если дядя с дядей нежен, спит, ребята, неизбежен. Что ты, блядь, лопачешь, ёбаный рот? Говори, чем научился. Поешь листья на березах. Или, блядь, тебя в жопу выебать, расческай. Нихуя не слышу! Участковый, блядь, какой ты нахуй участковый? Кто вообще номер-то дал вам? Не слышу! Кто тебе дал номер? Может быть, ты баба? А хочешь, ебёна мать? Может быть, ты баба? Я тебя полюблю, если ты баба. Ты хуй меня не запугаешь! Я тебе, блядь, голову за паром отрублю, ёбаный в рот! Отъебись от меня! Отъебись от меня! Отъебись! Отъебись! Отъебись! Отъебись от меня. Порвучишь тебе под нос, ёбаный. Отъебись от меня. Отъебись, отъебись, отъебись, отъебись. Отъебись от меня. Отъебись от меня. Хуй хрипатый. Отъебись, отъебись. Поворачивайте мечись, ёбаный. Отъебись, отъебись, отъебись, отъебись. Отъебись от меня. Отъебись от меня. Отъебись, отъебись, отъебись, отъебись. Ебанутый, ебанутый, ебанутый. Почитай за напусту. Двери тут покрышишь! Караул, сука! Отъебись от меня! Отъебись, отъебись, отъебись, отъебись!